Веселый громкий голос из-за двери разрешил: «Входите!» В комнате стояли маленький письменный стол, большой до потолка, крашенный той же зеленой масляной краской сейф с тонкими колоннами по бокам дверцы, залитыми краской завитками, венчающими колонны, старый кожаный диван с рваными боковыми валиками и косой полочкой над спинкой. Перед столом пустовала обычная кухонная табуретка, тоже зеленая, конечно. А за столом, лицом к двери, сидел молодой человек в синем узком пиджаке, в сером с косыми синими полосками галстуке, аккуратно повязанном под узеньким с острыми краями воротничком белой рубашки. На лацкане пиджака сиял белой и синей эмалью поплавок пединститута. У молодого человека была черная, необыкновенно пышная, разваливающаяся посередине на два крыла шевелюра. В остальном же он, насколько можно рассмотреть против света, окно было за спиной молодого человека, удивительно походил на белого, и даже выражение лица было похожее, недоверчиво насмешливое. «Присаживайтесь», — сказал молодой человек. «Курите? Тогда курите». Он достал из ящика стола чистую мраморную пепельницу. «Даже не спросил, кто такой», — подумал он, садясь на табуретку и неловко из-под пальто вытаскивая пачку сигарет. Тут же молодой человек улыбнулся, зубы у него были плохие, редкие, темные, и уточнил: «Курите, Михаил Леонидович. А станет жарко, пальто на диван можно положить. У меня, к сожалению, вешалки нет». «Спасибо, товарищ Васильев», — услышал он свой голос и тут же подумал, что это бред какой-то. Почему он называет этого человека товарищем Васильевым? За что благодарит? Но уже через несколько минут ощущение бреда исчезло, а вместо него появилось чувство необыкновенной легкости общения. Будто говорил со старым, очень умным и потому многое недоговаривающим знакомым. И этот тон взаимного понимания, это пропускание как бы известных обоим и потому ненужных слов сохранялось до тех пор, пока он не обнаружил себя уже снова на улице под летящим еще гуще снегом, и Васильев расплылся, исчез, а вместо него остались ясность и легкость. Вот и все. Ни о чем больше волноваться не надо. Конец! «Но вы ведь, конечно, понимаете, — говорил Васильев и улыбался во все свои темные зубы, — что я не из милиции. Просто мы вас вызвали в милицию, потому что так удобнее. Вы же понимаете, — и он кивал и тоже почти улыбался, как будто понимал, например, почему в милицию вызывать удобнее, чем в... куда?» Он тоже как будто понимал и кивал, и улыбался. «Так вот у нас с вами претензий нет к вам. А если бы и были, то мы не мелочимся. А если есть у милиции, ну, совсем небольшие, то это решаемый вопрос. Его можно решить, мы же понимаем. Мать на руках, жена. Ну... вот мы ж понимаем, что в таком положении деньги нужны. У нас претензий нет, но в целом есть некоторые знакомые, случайные. У вас ведь есть случайные знакомые? Допустим, те, кому вы, как это говорится у молодежи, толкали. Да, толкали эти самые водолазки или что-то там еще. Это ж довольно широкий круг знакомых. И вот в этом кругу все, может быть, ребята невыдержанные. Могут по глупости чего-нибудь просто так сказать. А это будет истолковано обязательно будет истолкован, и наш с вами долг —